Глава 13. Настя. Огромный алабай стремительно приближается ко мне. Нас разделяют считанные сантиметры. В эти самые секунды перед глазами вся жизнь пролетает. Животное налетает на меня и сшибает с ног. Больно бьюсь спиной и затылком об асфальт. «Граф, фу! Отошел от нее!» Голос Влада приближается. Он не кричит, он ревет во все горло. Благо, что пес не наносит мне никаких увечий. Разве что от падения немного кружится голова. От страха забываю, как дышать. Влад зовет его, и животное послушно бежит к нему. «Сидеть на месте!» Дает команду и подбегает ко мне. Лишь только спустя секунды ко мне приходит полное осознание происшедшего. Меня едва не загрыз насмерть огромный пес. Я даже и подумать не могла, что ночью здесь орудуют опасные животные. Я с детства боюсь собак. Однажды меня укусила местная дворняга, когда мне было лет 5. Я тогда испугалась жутко. И сейчас от страха охватывает паралич, ведь с того самого момента эти хвостатые животные, тем более такого огромного размера, при одном лишь виде вселяют в меня дикий ужас. «Я же предупреждал тебя!» — начинает причитать Влад, внимательно осматривая меня и пытаясь помочь мне встать. Но тело меня не слушается, и перед глазами снова начинает все плыть. А если бы его не оказалось рядом? Если бы он по счастливой случайности не заметил меня? Боюсь даже представить, господи! Меня мутит. Облик Влада раздваивается. Его голос слышу отдаленно, будто сквозь вату в ушах. Единственное, что удается разглядеть, это его глаза, полные беспокойства, страха и тревоги. Кажись, он испугался не меньше меня. Или мне показалось? «Эй, нет, не отключайся!» Хлопки по щекам приводят меня в чувство, но ненадолго. В ушах начинает гудеть противный писк, и зрение снова теряет ясность. От шока не могу и слова произнести. «Твою мать! Досталось же мне счастье!» Ругается Влад себе под нос и берет меня на руки. Связался на свою голову. Его аромат окутывает легкие, действует на сознание, как самый настоящий дурман. Этот запах в кожу впивается, в душу, в сердце, и меня снова ведет. Только, похоже, не от ушиба головой и сильного испуга, а от чувств, которые я испытываю, когда нахожусь в его крепких объятиях. Плохо дело. А еще я ощущаю его ускоренное сердцебиение. Оно бьется так настойчиво и сильно, что я физически ощущаю его удары. Влад довольно крепко прижимает меня к себе, потому что боится, что снова убегу, или по другой причине. На какой-то промежуток времени я все же отключаюсь, потому что прихожу в себя от резкого запаха на шатыря, распахиваю глаза и обнаруживаю, что нахожусь не в своей комнате, а в другой. «Где я?» — вырывается из меня глупый вопрос. «Все там же», — довольно резко бросает Влад. «Голова болит? Кружится? Тошнит?» «Нет, мне уже лучше», — коротко отзываюсь я, ощущая себя жутко неудобно. Мой план побега был недоработан и довольно опрометчив. Но откуда мне было знать о собаке? «Можно воды?» — хриплю я, ощущая, как в горле пересохло. Влад услужливо протягивает мне стакан. Когда встаю, чтобы сесть, тело немного ведет в сторону. Влад касается моей спины и плеч, чтобы я снова не грохнулась. Этот жест с его стороны заставляет сердце сильнее трепыхаться в груди. Волнующая дрожь охватывает все тело, а его присутствие вновь помутняет сознание. Внутри огонь разгорается. Как его потушить? Сделав несколько глотков, вздыхаю с облегчением. В голове, наконец, начинает проясняться. Зрение становится ясным и четким. Внутренне сжимаюсь, уже заранее предвкушаю, что Влад сейчас начнет меня ругать, на чем свет стоит. «Ты хоть представляешь, чем мог закончиться твой побег, если бы я не оказался в нужном месте и в нужное время?» Шумно сглатываю и судорожно киваю, ощущая себя виноватой за свой дурацкий поступок. «И вот что мне с тобой делать?» Влад шумно вздыхает и проводит рукой по волосам. «Точно не мутит? Голова не кружится больше?» «Точно!» Тихо выдаю, уводя взгляд в сторону. «Потому что в его глазах такие черти играют, что, боюсь, меня затянет этот омут с головой». Мужчина встает с места, тушит свет и... «Ложится рядом со мной! Значит, я нахожусь сейчас в его спальне? Почему я не в своей комнате?» Мычу сдавленно, ощущая, как от волнения вспыхнули щеки и жар прильнул ко всему телу. «Со мной тебе будет безопаснее. Мало ли что взбредет в твою красивую, но глупую голову. Да и мало ли, вдруг все же сотрясение. Опасно тебе сейчас одно оставлять». С долей раздражения бурчит мужчина, и я ощущаю, как рядом со мной, под тяжестью его тела, прогибается матрас. Он слишком близко. Спать рядом с незнакомым мужчиной — это так интимно. Надеюсь, Влад прямо сейчас и здесь не воспользуется мной. «Да не трясись ты так! Приставать не буду. Все, спи. Завтра поговорим». Толкает Влад небрежно, переворачивается на бок ко мне спиной и затихает. От его слов мне становится легче. Что я там говорила о том, что в этом доме мне не светит крепкий сон? Так вот, эту ночь я сплю так крепко и безмятежно, сама не замечая, как проваливаюсь в сладкую дрему. Может, потому что он рядом со мной? Я чувствую, что он не причинит мне зла, иначе не стал бы спасать. Кажется, этот омут затягивает меня все сильнее.